Глава 9. Как Д'Артаньян, выехав на дальние поиски Арамиса, увидел его позади Планше. Придя домой, Д'Артаньян увидел кого-то у камина. Это был Планше. Но благодаря старому тряпью, оставленному бежавшим мужем, он преобразился так удачно, что сам Д'Артаньян едва его узнал. Мадлен представила его при всех слугах. Планше отпустил красноречивую фламандскую фразу, офицер отвечал ему звуками, не принадлежавшими ни к какому языку, и торг был заключен. Брат Мадлен поступил в услужение к Д'Артаньяну. План Д'Артаньяна был окончательно составлен. Боясь быть узнанным, он не хотел приезжать в Нуази днем. Нуази был всего в 3 или 4 лье от Парижа, по Мосской дороге, и, следовательно, у Д'Артаньяна оставалось еще довольно свободного времени. Он начал с того, что приплотно позавтракал. Дурное начало, если собираешься действовать головой, но превосходное, если хочешь действовать телом. Потом он переменил костюм, опасаясь, чтобы плащ мушкетерского лейтенанта не пробудил недоверие. Потом взял лучшую и надежнейшую из своих 3 шпаг. Часа в 2 он велел оседлать 2 лошадей и в сопровождении Планше выехал через Виллетскую заставу. В соседнем с отелем доме все еще делали тщательнейший обыск в поисках Планше. За 1,5 лье от Парижа Д'Артаньян, видя, что в нетерпении выехал слишком рано, остановился дать передохнуть лошадям. Гостиница была полна людей довольно подозрительной внешности. Они как будто собирались в какую-то ночную экспедицию. Человек, закутанный в плащ, появился в дверях, но, заметив чужого, сделал знак рукой, и 2 испивших вышли к нему. Что касается Д'Артаньяна, он беспечно подошел к хозяйке, похвалил ее вино, ужасную монтрейльскую дрянь, задал ей несколько вопросов о Нуази и узнал, что там есть только 2 порядочных дома. Один принадлежал парижскому архиепископу, в нем жила в это время племянница его, герцогиня де Лонгвиль, другой – иезуитский монастырь, принадлежавший по обыкновению почтенным отцам. Ошибиться было нельзя. В 4 часа Д'Артаньян снова отправился в дорогу и поехал шагом, желая поспеть не раньше ночи. Едучи шагом, зимой, в изморозь, среди однообразной местности, что делать? Удобнее всего мечтать. И так Д'Артаньян погрузился в мечты. Планше тоже, только мечты их, как мы увидим, были очень различны. Одно слово «трактирщица» дало совершенно особенное направление мыслям Д'Артаньяна. Это слово было имя госпожи Лонгвиль. Действительно, госпожа Лонгвиль обладала всем, что может пробуждать мечты. Она была одной из знатнейших дам в королевстве, одна из первейших красавиц при дворе. Она была замужем за старым герцогом де Лонгвилем, которого не любила. Сначала прослыла она любовницей Колиньи, павшего за нее на дуэли с герцогом де Гизом на Королевской площади. Потом говорили о слишком нежной дружбе ее к своему брату, принцу де Конде, дружбе, ужасавшей богобоязненной придворные души. Наконец, говорят, за дружбой последовала истинная и глубокая ненависть, и в настоящую минуту герцогиня де Лонгвиль была в связи с Марсельяком, старшим сыном старого герцога Ларош-Фуко, из которого она старалась сделать врага принцу де Конде, своему брату. Д'Артаньян размышлял обо всем этом. Он вспомнил, что в Лувре он часто видел в полном блеске проходящую мимо него красавицу, госпожу де Лонгвиль. Он подумал об Арамисе, человеке незнатнее его, бывшем, однако, любовником госпожи де Шеврёз, игравшей при прежнем дворе ту же роль, что госпожа де Лонгвиль при нынешнем. И он задал себе вопрос, отчего есть на свете люди, которые из честолюбия или из любви достигают всего, чего хотят, между тем, как другие по случаю ли, по несчастью или по естественным врожденным препятствиям останавливаются на полдороги к исполнению своих надежд. Он принужден был сознаться, что, несмотря на весь свой ум, несмотря на всю ловкость, он был и, вероятно, всегда будет из числа последних. В это время подъехал к нему Планше и сказал: «Держу пари, что вы думаете о том же, о чем и я». «Сомневаюсь», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь. «О чем же ты думаешь? Послушаем». «Я думаю об этих подозрительных рожах, которые пили в гостинице, где мы останавливались». «Прежняя осторожность? Это инстинкт?» «Что же говорит твой инстинкт в этом случае?» Инстинкт мой говорит мне, что этот народ собрался в гостинице не с добрым намерением. И я теперь рассуждал о том, что сказал мне инстинкт в темном уголке конюшни, когда в эту конюшню вошел человек, закутанный в плащ, в сопровождении других людей. «А-а-а», — сказал Д'Артаньян, слушая рассказ, соответствующий его собственным замечаниям. «Что же?» «Один из них говорил. Он непременно в Нуази или приедет туда сегодня вечером. Я узнал его слугу». «Ты уверен?» — спросил другой в плаще. «Да, ваше сиятельство». «Ваше сиятельство?» — прервал Д'Артаньян. «Да. Но слушайте дальше». «Если он там, так что же с ним сделать?» — спросил другой. «Что с ним сделать?» — повторил его сиятельство. «Да, он так не сдастся. Возьмется за шпагу». «Ну так придется сделать то же и нам со своей стороны. Впрочем, постарайся взять его живым. Есть у вас чем завязать ему рот и связать руки?» «Все есть». «Не забудьте, что он, верно, будет одет кавалеристом». «Да, помним, будьте спокойны». «Впрочем, я буду с вами и распоряжусь сам». «Вы отвечаете, что суд?» «Отвечаю за все», — сказал начальник. «Хорошо. Мы свое сделаем». И с этими словами они вышли из конюшни. «Ну, — сказал Д'Артаньян, — каким же образом это касается нас? Это какой-нибудь из обыкновенных ежедневных мероприятий». «И вы уверены, что все это устраивается не против нас?» «Против нас? Да зачем бы?» «Вспомните их разговор». «Я узнал его слугу», — сказал один. «Это очень легко может относиться ко мне». «Что дальше?» «Он должен быть в Нуази или приехать туда сегодня вечером», — сказал другой. «Это легко может относиться к вам». «Потом что?» «Потом его сиятельство сказал. Не забудьте, что он, вероятно, будет одет кавалеристом». «Тут, кажется, уж и сомневаться нечего. Вы одеты кавалеристом, а не мушкетерским офицером». «Что вы на это скажете?» «Вы, дражайший планшет», — отвечал Д'Артаньян со вздохом. «Скажу, что, к несчастью, прошло то время, когда разные сиятельства покушались на мою жизнь. Славное было время. Успокойся, эти люди замышляют не против нас». «Вы в этом уверены?» «Ручаюсь». «Так нечего об этом и говорить». И планшет занял свое место позади Д'Артаньяна с прежней удивительной доверчивостью к своему господину, неизмененной 15 годами разлуки. Так проехали они около Лье. Планше опять подъехал к Д'Артаньяну. «Господин Д'Артаньян», — сказал он, — «что тебе?» «Посмотрите-ка вон в ту сторону, там как будто движутся в темноте какие-то тени. Слушайте, чуть ли не лошадиный топот». «Не может быть», — отвечал Д'Артаньян, — «земля размокла от дождей. Впрочем, я тоже как будто что-то вижу». И он остановился, чтобы разглядеть и расслушать лучше. «И если топота не слышно, так слышно ржание, слышите?» Действительно, ржание чьей-то лошади коснулось издалека слуха Д'Артаньяна. «Это наши молодцы в походе», — сказал он. «Только нам до этого нет дела. Поедем своей дорогой». И они тронулись дальше. Через полчаса они поравнялись с первыми домами Нуази. Было часов 9 или около 9. По деревенскому обычаю все уже спали, и во всей деревне не было видно ни огонька. Д'Артаньян и Планше продолжали ехать. Направо и налево виднелся на темно-сером небе зубчатый абрис еще более темных крыш и домов. Иногда разбуженная собака поднимала из-за ворот лай, или испуганная кошка быстро бросалась с середины мостовой в кучу хвороста со сверкающими, как карбункулы, глазами. В деревне как будто не было других живых существ. Почти посредине села, на главной площади, возвышалась мрачная масса, отделенная от прочих строений двумя переулками и окруженная спереди огромными липами. Д'Артаньян внимательно посмотрел на это строение. «Это должно быть замок архиепископа», — сказал он Планше. «Жилище прекрасной госпожи де Лонгвиль». «Но где же монастырь?» «Монастырь?» — спросил Планше. «Он в конце деревни, я его знаю». «Скачи же туда галопом», — сказал Д'Артаньян. «А я подтяну между тем подпруги. Посмотри, не светится ли где-нибудь окно у иезуитов». Планше исчез в темноте, а Д'Артаньян сошел с лошади и начал подтягивать подпруги у седла. Через 5 минут Планше возвратился. «По ту сторону, к полю, в одном окне есть свет». «Сказал Д'Артаньян, — Будь я франдер, я постучался бы здесь и был бы уверен, что меня хорошо примут. Будь я монах, я постучался бы там и без сомнения поужинал бы очень вкусно. А теперь вполне возможно, что придется соснуть между замком и монастырем, на голой земле умирая от голода и жажды. «Да», — прибавил Панше, — «как знаменитый осел Буридана. Прикажете постучаться?» «Эгэ», — сказал Д'Артаньян, — «и последний свет в окне исчез». «Слышите?» — спросил Планше. «Да». «Что это за шум?» Казалось, что приближался ураган. Однако в ту же минуту два отряда всадников, каждый человек из 10, выехали из двух переулков, тянувшихся вдоль замка, и, отрезав дорогу, окружили Д'Артаньяна и Планше. «Ого!» — сказал Д'Артаньян, обнажая шпагу и становясь за лошадь, между тем, как Планше сделал то же. «Неужели твоя правда? Уж не точно ли они на нас?» «Вот он, попался!» — кричали всадники, бросаясь с обнаженными шпагами на Д'Артаньяна. «Не промахнитесь!» — произнес громкий голос. «Нет, будьте спокойны!» Д'Артаньян решил, что пора и ему вмешаться в разговор. «Что вам, господа?» — спросил он гасконским выговором. «Что вам угодно?» «А вот узнаешь!» — хором заревели всадники. «Стой! Стой!» — закричал тот же громкий голос. «Стой! Это не его голос!» «Что это, господа?» — сказал Д'Артаньян. «Уж не взбесились ли все в Нуази?» «Смотрите, берегитесь, предупреждаю вас. Первый, кто подойдет на длину шпаги, а шпага моя длинна, будет проколот насквозь». Предводитель подошел. «Что вы здесь делаете?» — спросил он повелительным голосом, как будто привык, чтобы ему немедленно повиновались. «А вы сами что тут делаете?» — отвечал Д'Артаньян. «Будьте учтивее, а не то вас хорошенько проучат. Хотя я и не называю своего имени, но требую уважения к моему сану». «Вы не хотите назваться, потому что предводительствуете засадой», — сказал Д'Артаньян. «Но я спокойно путешествую с моим слугой и не имею причин скрывать свое имя». «Довольно, довольно! Как вас зовут?» «Скажу вам мое имя, чтобы вы знали, где меня найти, милостивый государь, или ваше сиятельство», — сказал наш гасконец, не желая уступить угрозе. «Знаете ли вы Д'Артаньяна?» «Лейтенанта королевских мушкетеров?» — спросил неизвестный. «Да, конечно, знаю». «Так верно слышали, — продолжал гасконец, — что у него твердая рука и острая шпага». «Вы Д'Артаньян?» «Да». «Так вы приехали сюда защищать его?» «Его? Кого?» «Того, кого мы ищем». «Кажется, — продолжал Д'Артаньян, — приехав в Нуази, я нечаянно заехал в царство множества загадок». «Отвечайте, — сказал тот же повелительный голос. Его ли ждете вы под этими окнами? Приехали вы для того, чтобы защищать его?» «Я никого не жду», — отвечал Д'Артаньян, начиная терять терпение. «И не намереваюсь защищать никого, кроме себя. Но зато себя буду защищать отлично, предупреждаю вас». «Хорошо», — сказал голос. «Ступайте и оставьте нас здесь». «Уехать отсюда», — сказал Д'Артаньян, планы которого расстраивало это приказание. «Это нелегко. Я падаю от усталости, лошадь моя тоже. Разве что вы предложите мне ночлег и ужин где-нибудь в окрестностях». «Бездельник!» «Осторожнее, пожалуйста», — сказал Д'Артаньян. «Если вы пророните еще подобное словечко, то будь вы маркиз или герцог, а я всажу вам конец шпаги в грудь». «Тут не может быть ошибки», — сказал предводитель. «Это говорит гасконец, следовательно, он не тот, кого мы ищем. На сегодняшний вечер мы промахнулись. Поедем». «Мы еще увидимся, господин Д'Артаньян», — прибавил он, возвышая голос. «Да, только не так выгодно для вас», — отвечал насмешливо гасконец. «Потому что мы встретимся, может быть, наедине и днем». «Хорошо, хорошо», — сказал голос. «Едем, господа». И отряд, ворча, исчез на парижской дороге. Д'Артаньян и Планше еще с минуту простояли в оборонительном положении, но так как шум продолжал удаляться, то они вложили шпаги в ножны. «Видишь ли, дурак», — спокойно заметил Д'Артаньян, — «что они искали не нас». «Но кого же?» — спросил Планше. «Не знаю. Да и какое мне дело? Мне лишь бы пробраться в иезуитский монастырь. На коней же, постучимся там. Будь что будет, черт возьми, не съедят же нас». И Д'Артаньян сел на коня. Планше тоже только что уселся в седле, как вдруг позади него что-то тяжело упало на лошадь, так что она присела. «За мной кто-то сидит!» — закричал Планше. Д'Артаньян оглянулся и действительно увидел над лошадью Планше две человеческие фигуры. «Сам черт, кажется, нас преследует», — сказал он, выхватывая шпагу и собираясь попотчевать незваного гостя. «Нет, милейший Д'Артаньян», — отвечал неизвестный, — «не черт, а я, Арамис. В гало, Планше, за село, налево!» И Планше с Арамисом за спиной поскакал галопом. За ними последовал Д'Артаньян, начинавший думать, что все это фантастический, бессвязный сон.